Глава 31. Я остановился, вышел из машины и двинулся пешком навстречу тому, что ощущалось как катастрофа. Было так холодно, что через несколько шагов моя головная боль вернулась. Но я отметил ее лишь краем сознания. Мои мысли лихорадочно крутились вокруг вопроса, что, черт возьми, произошло. Даже если он не получил мое сообщение, даже если он больше не мог выдержать от нетерпения, он должен был все-таки исходить из того, что я уже в здании, и все, что он предпримет, подвергнет опасности как меня, так и Кристину. И что он мог предпринять? Пистолет я у него забрал. Я непроизвольно нашарил его, чтобы удостовериться в этом. Что же у него оставалось из вспомогательных средств? Мне ничего не приходило в голову, тем более с этой глухой пульсирующей болью в лобной и носовых пазухах, такой сильной, что на глазах выступали слезы. Я остановился на безопасном расстоянии, укрывшись за живой изгородью, и стал наблюдать за происходящим. Полиция, как всегда, когда дело касается богатых и могущественных, выступила по полной программе. Целая армада оперативных машин, затопивших весь квартал голубым светом, повсюду ограждения с переносными штативами и трепещущими на ветру пластиковыми лентами, фары, собаки, снайперы в защитных касках и пуленепробиваемых жилетах, короче, весь театр. Мне показалось неблагоразумным подходить ближе с нелегальным пистолетом в кармане. Дом, на табличке звонков которого я видел имя Ретту Хунгербюля, был ярко освещен. Свет горел во всех окнах, двери были распахнуты настежь, перед домом стояли люди в зимних пальто, надетых поверх пижам, и взволнованно дебатировали с полицейскими. Что тут случилось? Я щурился, прислушивался, стараясь составить себе картину. Где Гансулов? Незаметно было, чтобы в какой-нибудь из оперативных машин кого-нибудь допрашивали. В сторонке стояли две санитарные машины, но, насколько было видно сквозь матовые боковые стекла, внутри ничего не происходило. Санитарные бригады сидели дружно зевая в теплых водительских кабинах и терпеливо выжидали. Между тем из дома уже начали выводить людей в стоящие наготове полицейские автобусы. Это походило не на арест, а скорее на эвакуацию. Мужчины в масках с овчарками на поводках начали обыскивать дом. Моя фантазия производила самые дикие картины. Уж не прикупил ли Гансулов себе, помимо нелегального пистолета, еще более нелегальное помповое ружье? Может, он с дикими криками, бешено поля во все стороны, прорвался в дом и окопался с заложниками в квартире управляющего Рютли Фарм? Полная чушь, — сказал я себе. Кто угодно, только не мой зять. Мимо проехала машина и остановилась перед первым полицейским заграждением. Из нее вышли двое мужчин, в которых легко узнавались репортеры, даже если бы они не были увешаны своей аппаратурой. Быстро и бесцеремонно, но в то же время как-то даже скучающе, они зашагали к дому и лишь неохотно затормозились перед задержавшим их полицейским в пуленепробиваемом жилете. Тут же сунули полицейскому микрофон, и он отмахнулся, указав куда-то на задний план. Репортеры разделились. Тот, что с микрофоном, должно быть, отправился на поиски того, кто выдал бы им разрешение на вход, а второй взял фотоаппарат и начал снимать место события. Людей, которые мерзли среди машин, выдыхая в ночь белые облачка пара, мужчин со стрелковым оружием, которые с мрачным видом стояли в ожидании. Не переставая фотографировать, репортер пятился все выше вверх по улице, видимо, стараясь захватить в объектив всю сцену целиком. Я выступил из темноты живой изгороди и вошел в световой конус уличного фонаря, так что репортер должен был меня заметить. «Привет», — сказал он, покосившись на меня. «Вы не знаете, что здесь случилось?» «Понятия не имею», — ответил я. «Но если и вы не знаете, то из утренней газеты я этого тоже не узнаю, а?» Он перестал фотографировать. «Завтра утром точно нет, утренние газеты уже разводятся. Самые ранние в вечерних выпусках, если тут что-то стоящее. А когда вы узнаете, стоящее ли это?» «Пока, как видите, только выспрашиваю», — сказал он. У него были широкие плечи, хотя это могло казаться из-за зимней куртки, и лицо, испещренное мимическими морщинами. «А вы здесь живете, в этом районе? Немного рановато для прогулки, а? И холодновато. Холода я не боюсь, а живу я вон там». Я сделал неопределенное движение рукой в сторону центра Сёдрателья и заявил, «Раньше я работал пекарем. С тех пор всегда встаю в половине третьего и ничего не могу с этим поделать». «Да, это досадно», — сказал он без интереса, возясь со своим фотоаппаратом. Полиция говорит, будто поступил звонок, что тут заложена бомба. Как вы думаете, это так? Я присмотрелся к тому, что он делает. К своему удивлению, я увидел, что его прибор исполнил старую мечту всех фотографов, чтобы сразу видеть сделанный снимок прямо на маленьком экране на задней стенке аппарата. Цифровая камера. Я слышал о таком, но еще никогда не видел своими глазами. «Заложена бомба?» — повторил я наконец. «Странно. Ведь здесь обычный жилой район». Он отстранил свою камеру с недовольным выражением лица и бегло оглядел меня. «Да как сказать? В этом доме живет менеджер швейцарского фармацевтического концерна, в котором работает Нобелевская лауреатка этого года по медицине. Может, кому-нибудь костью в горле, что завтра она приезжает в Стокгольм?» «А, вон что!» — прикинулся я дурачком. «Но ведь вручение премии только через неделю». «Да, но когда получаешь Нобелевскую премию, хочется это как следует распробовать. Лауреаты всегда приезжают заранее». «Понял», — я кивнул с тупой гримасой. «Одна вечеринка за другой. Я бы и сам так поступил». Я посмотрел на него, наморщив лоб. «Но при чем здесь бомба?» Журналист поднял воротник своей куртки. «Хороший вопрос, не правда ли?» Снизу ему уже махал другой, который был с микрофоном. «Если я что-нибудь разузнаю, читайте об этом самое позднее послезавтра в Дагбладет. Спокойной ночи». И с этими словами он убежал. Я медленно пошел за ним, засунув руки в карманы куртки. Одной рукой я прижимал к груди пистолет во внутреннем кармане, чтобы его контуры не обозначились сквозь материю. Улица по-прежнему была наводнена сводящим с ума мерцанием мигалок, слепящим светом фар и желтыми огнями. И когда я пересекал боковой переулок, оттуда тоже что-то замигало в мою сторону. Я присмотрелся и узнал машину Ганса Улафа. «Слава богу!» — послышался из темноты его жалобный голос, когда я в состоянии крайнего удивления подошел к машине. «А я уже думал, что все!» В темноте я разглядел лишь бледное круглое пятно за опущенным боковым стеклом. «Еще не все, но чувствую я себя погано», — ответил я, шмыгая носом. «Надеюсь, в машине у тебя тепло?» «Полиция нагрянула минут через 20 после 4. Совершенно внезапно и ни с того ни с сего», — рассказывал Гансулов, пока я оттаивал на пассажирском сиденье. Меня так и подмывало свернуться калачиком в теплом пространстве для ног. «Я ждал там, на улице, где мы были вчера вечером», — докладывал он. «Все было темно и тихо, и вдруг они налетели отовсюду, со всех сторон, с мигалками, сиренами и так далее». Он шумно втянул воздух. «Я думал, сейчас они тебя возьмут. Думал, сработала какая-то охранная сигнализация, которая сразу вызывает полицию». Я нехотя помотал головой. Я вообще не был внутри и рассказал ему, что проспал. «Я пытался тебе позвонить с дороги, но ты в это время как раз сам говорил по телефону». «Говорил по телефону? Я никуда не звонил». Он достал из кармана свой аппарат и глянул на дисплей. «Правда, здесь нет приема. Наверное, в этом все дело. Проклятье». Он снова убрал телефон. «Я не знал, что делать. Я заехал сюда, в переулок, и... Ну, я просто ждал, может, ты убежишь или что. И тут ты вдруг стоишь на дороге и с кем-то разговариваешь, с репортером, да?» «Да, он говорит, что весь сыр-бор из-за угрозы, что кто-то заложил бомбу». Ганс Улов выпучил глаза. «Бомбу? Это, конечно, кое-что объясняет». «Это вообще ничего не объясняет, если хочешь знать», — ответил я с раздражением. В голове у меня пульсировала боль, как будто маленькие человечки бурили себе выход изнутри на волю. Несмотря на это, я вдруг понял, что надо делать. «Ты можешь завтра сказаться больным и остаться дома?» — спросил я. «Сказаться больным? Я бы сам сказался больным, если бы можно было». «Зачем?» — удивился он. Я растирал себе виски, и это, кажется, немного утихомирило моих бурильщиков. «Надо подходить к делу методически. Я приду к тебе, как только переоденусь слесарем или монтером по отоплению». Гансулов заморгал. «А для чего? Что ты задумал?» «Часов так в 11 я буду у тебя», — сказал я и взялся за ручку дверцы. «Ничему не удивляйся и не подавай виду». У меня не было охоты к дальнейшим дискуссиям, и тем более не было охоты играть роль психотерапевта. В Стокгольме я немного покружил в поисках дежурной аптеки, которая продала бы мне что-нибудь посильнее аспирина, и вернулся в пансион совершенно разбитый. Я проспал бы 20 часов кряду, а не два и не три, которые еще оставались от этой ночи. Я бы предпочел чувствовать себя не таким измотанным, задерганным и взвинченным, но больше всего мне хотелось иметь минуту покоя, чтобы все как следует обдумать, а не бегать то по одной, то по другой тревоге. Открыв дверь квартиры, я увидел, как голая женщина метнулась через холл из туалета и скрылась в третьей комнате, оставив по себе тихий испуганный писк и пронзительный запах секса. Видимо, этот запах и довел мои головные боли до окончательного взрыва. Я принял все средства, какие были, поставил будильник и отставил его подальше от кровати, а сам залез под одеяло, не раздеваясь, потому что одеяло было тонкое, а отопление пасовало перед заклеенной дырой на окне. На сей раз это был беспокойный полусон, полный полицейских сирен, синих мигалок и собак, которые вынюхивали взрывчатку, и я проснулся, обливаясь потом. Но разбудил меня не будильник, а громкий спор в коридоре. Сварливый женский голос и жалобный мужской. Этому дуэту не было конца. Я глянул на циферблат. Проклятие! Они не дали мне поспать и 2 часов. Я натянул одеяло на голову, но это не помогло. В конце концов, я раздраженно встал и потопал, как был одетый из комнаты в коридор. Но ссорились там вовсе не сексуальные акробаты. Открыв дверь, я очутился между госпожой Гранберг, хозяйкой, и Толлером, моим бородатым соседом, тотально просекшим все, что касалось планов сатаны. «Прошу прощения», — сказал я, — «но поскольку это не помогло, я поднял руку и повторил еще раз, только громче. О небо, как разламывается голова! Оба спорщика смолкли. Сразу стало легче. Я спросил, в чем дело? И обязательно ли выяснять это здесь и сейчас?» «Мне очень жаль, господин Форсберг», — неумолимо ответила хозяйка. «Но это кончится только тогда, когда господин Лильеквист упакует свои вещи и покинет мой пансион». «Ну куда же я пойду?» — взвыл Толлер. Его глаза дико вращались и придавали ему вкупе с его лохматой бородой прямо-таки распутинский вид. «Да?» — сказал я, растирая виски. «И почему же?» «Я больше ничего не понимал. Неужто это он распутствовал сегодня ночью?» По счастью, госпожа Гранберг незамедлительно вернула мне веру в мое знание людей. «Господин Лильеквист не платит за квартиру уже 4 недели. 4 недели! Мне очень жаль, но что слишком, то слишком. Я не благотворительная организация, я зарабатываю этим». «Неужто здесь появится новый жилец?» Этого мне хотелось меньше всего. И тут вдобавок зазвонил будильник, что снова взвинтило мои головные боли. Я пошел выключить будильник, быстро прихватил несколько банкнот и вернулся в коридор. «О какой сумме идет речь?» — спросил я. «Обычно я быстро считаю в уме, но не тогда, когда гудит и раскалывается голова». «Вы что, хотите заплатить за этого человека?» — удивилась хозяйка. «Говорю вам, больше вы этих денег не увидите». «Спасибо за предупреждение. Итак, сколько он вам должен?» Она негодующе фыркнула, как я уже сказала, за 4 недели. «Это 1500 крон». Я отсчитал ей эту сумму и еще добавил 400 за будущую неделю. Через неделю состоится Нобелевский банкет. До того времени мне нужен был покой. Что произойдет потом, меня не интересовало. Госпожа Гранберг поколебалась, но деньги все-таки взяла. «Вы пожалеете об этом», — пробурчала она. Ей явно хотелось избавиться от него. Толлер смотрел на меня большими глазами. «Спасибо», — прошептал он. «Бог воздаст вам за это, поверьте мне». «Хорошо, хорошо», — отмахнулся я, когда он хотел продолжить свою речь. «Я бы зашел сейчас в ванную, если это возможно». Я принял основательный душ, и когда снова вышел из ванной, в квартире царила тишина, что было мне очень кстати. Все еще сонный, я съел на кухне завтрак, состоявший из 2 сухих хлебцев с медом и такого количества кофе, какое я только смог вместить в себя. Насколько ужасно чувствовал себя после этого мой живот, настолько же полегчало голове. А это было в настоящий момент главное. Я снова надел красный комбинезон, прихватил свой инструмент, взял пачку денег, ключ от машины и вышел. Повинуясь импульсу, я прихватил еще и дискету, взятую из сейфа Хунгербюля. Пистолет я оставил там, где несколько неоригинально спрятал его накануне под матрасом. Одним из моих вчерашних звонков я выяснил, что нужный мне магазин электроники в Стувста все еще существует. Поскольку он открывался только в 9:30, Можно было сделать крюк через Сёдертелье и еще раз взглянуть при свете дня на то место, где разыгрывались ночные события. Но что это был за свет дня? Серое солнце устало выглядывало из-за горизонта, когда я ехал по шоссе Е-20 из города, и редкие снежинки нерешительно опускались, чтобы их тут же расплющили шины. Их было слишком мало, чтобы включить стеклоочистители, но слишком много, чтобы не включить. Отопление я повернул на максимум. Я замерз и смертельно устал. По радио говорили что-то про угрозу заложенной бомбы. Якобы она была явно предназначена для руководителя шведского отделения фармацевтического концерна. Но он, однако, в это время пребывал за границей. Интересно. Это могло означать лишь то, что Хунгербюль улетел в Швейцарию для того, чтобы лично сопровождать Нобелевского лауреата в Швецию. Другими словами, скорее всего, он еще не успел заметить, что у него из сейфа пропали документы. Тем лучше, я повеселел. Не очень для этого недоставало физических условий, но все-таки. На Эппельгрен все еще трепыхались ленты ограждения, и перед домом стояла полицейская машина с двумя служивыми. Внутри один зевал так душераздирающе, что я не мог смотреть, другой, кривясь, прихлебывал кофе. Я медленно проехал мимо до конца улицы, развернулся и остановился немного позади их машины, так что дом попадал в поле моего зрения. Приспустив боковое стекло, чтобы слышать, что творится снаружи, я листал записную книжку и делал вид, что звоню по телефону. Жители дома, кажется, уже вернулись. В некоторых окнах горел свет, заметно было движение. На втором этаже, как мне почудилось, мелькнула женщина, которую я заметил еще ночью, блондинку с невероятно светлой длинной гривой. Или то была галлюцинация от гормонального избытка. Сегодня ночью, в половине пятого, она была в неоново-зеленом халате, не таком уж теплом, судя по тому, насколько он подчеркивал ее достоинство. Я подождал несколько минут, не сводя глаз с окна, но она больше не появилась. Не попытаться ли мне под каким-нибудь предлогом узнать подробности у полицейских? Сделать вид, будто я мастер по вызову и еще определенный адрес? Нет, рискованно. После угрозы заложенной бомбы нервы у ребят могут быть оголены. Им стоит только захотеть взглянуть на мой паспорт, чтобы я попался. Ведь я находился, юридически говоря, за пределами Стокгольма, что было однозначно нарушением моего поднадзорного режима. Нет, решил я. Хоть я и не побывал внутри здания, но даже если Кристина и была там когда-то, сейчас ее уж точно нет. Я снова поднял стекло и поехал дальше. По дороге в центр я проезжал мимо одного компьютерного магазина, который как раз открывался. Молодой парень с редкой щетиной на подбородке и в линялой майке с буквами IBM как раз поднимал решетку перед забитыми битком витринами. Я припарковался, удостоверился, что дискета и инструменты у меня в кармане, вышел из машины и протопал в магазин. «Хай!» — приветствовал он меня. Я был первый и пока единственный покупатель, и, судя по тому, как он на меня посмотрел, он не рассчитывал, что в такую рань ему начнут досаждать клиенты. «Вам нужно что-то определенное?» «Не», — ответил я и постарался выглядеть скучающе, так, будто в моем распоряжении было все время мира. «Я только глянуть. Вдруг захочется чего-нибудь в подарок к Рождеству». «Окей. Если будут какие-то вопросы, я в бюро». Он указал на тесный проход за кассой, ведущий в помещение размером с телефонную будку, до последней щели, забитые бумагами и папками. Да, и там уже мерцал экран. И то, что было на экране, смахивало на голую женщину. Должно быть, это и есть тот знаменитый интернет с миллионами порносайтов, о которых я в последние годы столько слышал. И я определенно мешаю молодому человеку в его утренних удовольствиях. «Хорошо», — ответил я и кивнул в сторону включенных компьютеров. «Я бы повозился там, глянул, как работают программы, все дела. Пожалуйста, только надо ввести пароль». А он на всех компьютерах один, клиент. Кажется, он был доволен, что я исчез между полок, а я был рад, что он оставил меня в покое. Как и все компьютерные магазины, этот тоже был оборудован без малейшего представления об эстетике. Я отыскал себе компьютер в самом дальнем, самом неприметном углу и уже извлек из кожаной сумки одну отмычку. Торговцы компьютерами и в мое время не любили, чтобы клиенты приносили с собой дискеты и совали их в дисководы компьютеров, и не стоило ожидать, что в этом отношении что-нибудь изменилось. Ведь на такой дискете могло быть что угодно. Нелегальные программы, вирусы, всякая дрянь. И действительно, дисковод для дискет был заперт куском пластика, который торчал в щели. А чтобы его нельзя было вынуть, он был на замке, который я открыл одной левой, даже не взглянув. Я ввел пароль, и пока на экране вспыхивали всякие яркие картинки, вставил в дисковод дискету Рету Хунгербюля. Пришлось ждать. Я еще на компьютерных курсах в тюрьме обратил внимание, каждый рассказывал сказки о том, насколько быстрее работают новейшие приборы, но на самом деле они просто становились все ярче, а с того момента, как их включишь, до того, как можно начинать работать, проходит все больше времени. Наконец все установилось, мне пришлось немного поискать, прежде чем я смог посмотреть, что на дискете. Там был всего один файл с названием, лежащим на поверхности, sua.doc. Я кликнул его, программа стартовала и потребовала от меня ввода пароля. Черт, какая досада! Это дела для хакеров. Я поэкспериментировал с обычными паролями. Самый ходовой пароль вообще был пароль. Люди с более развитой фантазией выбирали свое собственное имя, некоторые — имена жен, детей, внуков или домашних животных. Для этого я, конечно, знал слишком мало о личном окружении Ретта Хунгербюля. Я попробовал еще несколько паролей, которые особенно часто встречались на моем профессиональном пути. Секрет, топ-секрет, старт, рут, админ и так далее, но все это ничего не дало. Ну что ж, значит, нет. Я отключил программу и поискал другую. Эдитор, который мог бы раскрыть файл напрямую, без обходных путей. И нашел одну, но в ней содержание sua.doc состояло из сплошной абракадабры. Файл действительно был зашифрован, и взломать его сходу было нельзя, тем более мне. Я снова вынул дискету и отключился. Тот тип в своей конторке даже головы не поднял. 5 минут спустя я уже ехал по Е20 в сторону Стуфста. Тамошний магазин, где я оставил в свои лучшие годы много денег, располагался в углу большого дома, в нем были гигантские окна, и задумано это помещение было скорее под кафе. На вывеске значилось «Товары для радиолюбителей и электроника». С улицы были видны лишь металлические стеллажи до потолка, забитые всякой технической всячиной настолько, что внутрь почти не проникал дневной свет, и электричество поэтому не выключалось целый день. Единственное, что изменилось, — это хозяин. За прилавком стоял неожиданно взрослый и старательный сын прежнего владельца, а я помнил его еще наглым сопляком. Но он хотя бы узнал меня, потому что, когда я наклонился к нему и шепнул, что мне нужен спецтовар, он кивнул, не дрогнув лицом, и точно так же, как его отец когда-то провел меня в подсобку. Обшарпанные запирающиеся шкафы там были прежние, новым был лишь монитор, на который поступали картинки видеонаблюдения за магазином, пока я выбирал себе товар. Его отец в свое время целиком полагался лишь на свой слух. Спустя полчаса я, обеднев на несколько тысяч крон, вышел из магазина с большой коробкой и чувством удовлетворения, что теперь я лучше оснащен против могущественных опасностей этого мира. Моей следующей целью была автомастерская в Энскеде, которую я во время завтрака отыскал в телефонном справочнике «Желтой страницы». В этой мастерской была своя покраска. По пути туда я останавливался у всех фотомагазинов, ксерокопий и прочих заведений, пока не нашел автомат, который печатал визитные карточки. Через 5 минут я был обладателем 20 свежеотпечатанных визитных карточек, согласно которым я был Мац Нильсон, продакшн-дизайнер одной кинокомпании под названием Columbia Warner Entertainment с резиденцией в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес. Это должно остаться строго между нами, — сказал я хозяину автомастерской, протянув ему визитную карточку. По моему тону, как я надеялся, было заметно, как сильно меня поджимает время. У нас сейчас натурные съемки для новой серии про Джеймса Бонда за городом. Хозяин вытаращил глаза. — Новый Джеймс Бонд? Что, правда? — Прошу вас. Напомнил я, выказывая нервозность спешки, что удалось мне без труда, поскольку по его реакции можно было догадаться, что я наткнулся со своей историей прямо на фана, который, возможно, знал о фильмах Бондианы в 100 раз больше меня. Если случится хоть малейшая утечка информации, я потеряю работу. — Скажите, кто играет Бонда? — А вы как думаете? — Не иначе, как Пирс Броснан, а? Это имя мне ни о чем не говорило, но я поднял брови. Это вы сказали, не я. И он сейчас в Стокгольме. Сейчас, в эту минуту. А как же? Кивнул я и воспользовался моментом его замешательства, чтобы зацепиться. Но мы столкнулись с одной проблемой. И я надеюсь, что вы сможете нас выручить. Честно говоря, если нет, то все наши съемки окажутся под угрозой. Я? Он не мог опомниться от счастья. Я должен выручить Джеймса Бонда. Откровенно говоря, он жил в другом мире несколько дальше, чем мне было удобно. Я кивнул. Видите ли, проблема в том, что когда в Штатах грузили на корабль реквизит, забыли одну машину. Я указал в окно на мой темно-красный горбатый автомобильчик. Мы наспех купили тут подходящую колымагу, но на нее надо нанести соответствующую надпись. И сегодня, к 12 часам, она должна быть готова к съемкам. Мой собеседник замер. И на этой машине будет ездить мистер Бонд? Он самый. Скажите, что надо написать? Я сказал, что мне нужно. Он тут же сорвался с места, так будто судьба свободного мира висела на волоске, и скликал всех своих людей. Бросайте все, срочное дело. На работу не ушло и получаса. Вы могли бы выслать счет на адрес, указанный в моей карточке? Спросил я, в высшей степени довольный видом моей Тойоты. Хозяин отмахнулся. Ах, что там, я не хочу брать за это деньги. Глаза у него блестели. Но было бы здорово, если бы вы смогли организовать для меня автограф Пирса Броснана. Ну, разумеется, — сказал я и взял в руки шариковую ручку. Дайте мне вашу визитку. Я позабочусь о том, чтобы вы получили не только автограф, но и приглашение на премьерный показ, как только начнется прокат фильма в Швеции. Правда? Ух ты, черт! Неужто на премьеру приедет и Пирс Броснан? Держу пари, что он захочет пожать вам руку, — сказал я, отчего он чуть не лишился рассудка. Он проводил меня буквально со слезами на глазах, и когда я уезжал, махал мне вслед, пока я не скрылся из виду. Не устаю удивляться магии визитных карточек.